Глава 43. Ольга. Но где? Как так сделать, чтобы с Ульяной мы не сталкивались? Спросила я. Не оставит же он меня ценой скандала с женой. Это было исключено. Она беременна. Есть решение, кивнул он и отпустил мои плечи. Следуй за мной. Он развернулся и зашагал по заснеженной аллее, ведущей к главному входу в особняк. Я шла за ним. Все равно больше некуда. Все равно не смогу уйти. Какая разница тогда, куда он меня приведет? Отказаться я не смогу. Дом меня не отпустит. Не отпустит, пока я не выполню то, для чего меня сюда и отправили. Только что это и когда случится, никто не знает. Придется ждать и надеяться, что эта миссия не суждена мне в 99. И я не проживу всю жизнь свою где-то вдали от всех людей, потому что супруга Ларина не желает меня видеть возле себя. Точнее, возле мужа. И понятно, почему. Я же вижу его симпатию ко мне, хоть он и держит себя в руках. И у меня к нему симпатия есть, как ни крути. Мы ничего не делаем. Но глаза нас выдают. На месте Ульяны я бы тоже не хотела, чтобы такая девушка ходила рядом с мужем. Это угроза семье. Наверняка спрячет меня теперь, как узницу какую-то. Мне это не нравилось. Но иного варианта я предложить не могла. Уйти было невозможно. Ни замуж, ни самостоятельно. Оставаться так, как было, тоже. По крайней мере, пока что. Дальше видно будет. Нам следует все, как следует обдумать. Ларин привел меня в свой кабинет. И что дальше? Не буду же я здесь жить в самом деле. Я растерянно ждала, что он скажет или сделает, а он задумчиво смотрел на большую картину во всю стену. Может, она помогает ему думать? Я пожала плечами. Трогать Михаила не решилась. Тихо сняла пальто, потому что в доме стало жарко, и свернула его у себя в руках. Вздрогнула от неожиданного щелчка. Ларин вдруг подцепил тростью один из нижних ящиков, что располагались прямо под картиной с медведями в зеленом лесу. Тот выдвинулся, потянув за собой и остальные. Образовалось подобие лестницы. Картина же отъехала в сторону, открывая проход в длинный коридор, ведущий по кругу куда-то вверх, под самую крышу дома. И что там? Тайные комнаты? Я так и открыла рот от изумления. Зачем князю какие-то тайные комнаты? Что он там делает? Он хочет меня спрятать в этих потайных комнатах? И для чего они ему? Ну-с. Протянул он мне руку, будучи уже наверху лестницы из ящиков. «Идем». Я ухватилась за его ладонь и взобралась по ступенькам, оказавшись в дверном проеме рядом с князем. С любопытством заглянула внутрь. Но пока что увидела только каменные стены, такие же, как вели в подвал. Только коридор вел явно куда-то наверх. «Проходи», — указал рукой на комнаты Ларин, и подтолкнул меня. Картина за нами закрылась. Я отметила для себя, что механизмы, которые ее открывают изнутри, тоже не видно нигде. Надо знать, где им управлять, самой отсюда не выйти. Это необычная дверь. Никаких ручек и замков тут не было. Заставить ее двигаться как-то иначе, чем через полозья, на которых она установлена при помощи механизма, невозможно. Значит, если Ларин захочет, я никогда отсюда не выйду. Эта мысль немного пугала меня. Ведь я видела, как он иногда поглядывает на меня. Хочет коснуться. Сегодня вот плечи сжал мои. Мужчина никогда не касается той, кто не нравится. Ему как женщина. А если он захочет сделать меня навсегда своей личной рабыней? Кто же тут меня найдет? Он вел меня по коридору вверх. Значит, там нас ожидает еще одна дверь, за которой уже и найдется мое временное пристанище. Не оставит же Ларин меня прямо в этом коридоре с крысами жить. и я оказалась права. Буквально через пару минут мы поднялись под самую крышу и оказались у тяжелой дубовой двери, которую князь отпер уже обычным ключом, который носил с собой. Она поддалась, и Михаил пропустил вперед сначала меня, затем вошел следом. Я огляделась, пытаясь понять, куда же мы пришли. С виду обычные комнаты, такие же, как его кабинет или библиотека внизу. Но явно их использовали не для того, чтобы спокойно почитать. Это место было похоже на комнаты для отдыха, но не рассчитано на то, чтобы тут жить. Кровати тут не было. Это немного успокоило меня. Стало даже стыдно за свои недавние мысли о князе. На рай любви это место явно не тянет. Просто какой-то уголок для того, кто не хочет, чтобы его тревожили. Но все же я понимала, в этом месте не все так просто, как кажется. Я еще раз огляделась и потянула носом, принюхиваясь к запахам. Здесь словно чувствовались невидимые следы магии. Словно бы здесь она происходила больше, чем в других местах дома. Такой же всплеск я ощущала, когда Ларин гнался за мной и Романовским. И особенно, когда он случайно, или не случайно, убил извозчика графа. Тогда я чувствовала магию буквально кожей, хотя я не видела ее буквально впервые так ярко, живо и возле себя. Так вот, в этом месте я словно снова почувствовала ее незримое присутствие. Что бы это могло означать? «Я останусь тут?» — спросила я, повернувшись к Ларину лицом. «Пока да». «Одна?» «Увы, подружку тебе привести я не могу сюда», — хмыкнул князь. «Зато тут есть библиотека. Ты же любишь читать. И, кстати, тут есть те книги, которые ты не нашла в общей библиотеке в доме». «То есть?» — задумалась я. «Вы их специально убрали из общей библиотеки и принесли сюда?» «Да. Тут те книги, которые не стоит видеть другим. Тем, чей мозг не способен видеть шире. И кому подобного рода истории могут нанести вред?» «А кому они могут нанести вред?» «Ты не понимаешь людей нашего времени. Но это неудивительно. Ты родилась не среди нас. Для некоторых такая история может стать причиной сумасшествия. Лучше неокрепшим умам, не имеющим крепкого фундамента, не читать их». «Что вы имеете в виду под фундаментом?» «Достаточная развитость мозга, критического мышления и уровень образования. Я воспринимаю это все как сказку, хотя, как оказалось, не такая уж это и сказка». Ларин покосился на меня. «Одна такая путешественница во времени оказалась прямо в моем доме, но для других. В общем, я решил, что не стоит эти книги держать там. Но теперь ты можешь их почитать. Ну и тут много всякого разного. Не стесняйся. Можешь брать и читать все, что понравится». Пока что о чтении я не думала. У меня сердце в груди с ума сходило от того, что происходит. Еще утром я считала, что моя жизнь обречена на страдания, что я лишилась дома и уйду в метели холод навсегда. А теперь я в тепле, в безопасности, среди вещей Ларина. Ведь это его комнаты. Именно он тут свое время иногда проводил и читал то, что неокрепшим умам он не рекомендовал бы к чтению. И снова он спасает меня от верной погибели. Снова он протягивает мне руку помощи. В который раз он...